19.5. Эдмунд Фелпс об анализе межвременного выбора в контексте макроэкономической политики. Нобелевская премия по экономике в 2006 году была присуждена американскому экономисту, профессору Колумбийского университета Эдмунду Фелпсу за анализ межвременного выбора в контексте макроэкономической политики. Нобелевское жюри отметило, что труды Фелпса углубили понимание кратковременных и долговременных эффектов экономической политики. Эта премия является четвертой по экономике в Колумбийском университете. В 1996 году награду получил Уильям Викри, в 1999 году – Роберт Мандел, в 2001 – Джозеф Стиглиц. Фелпс Эдмунд родился в 1933 в городе Эванстоуне, штат Иллинойс. Степень доктора экономических наук получил в Йельском университете в 1959 году в возрасте 26 лет. Бакалавр колледжа Амкерст, 1955. Доктор философии Йельского университета. Вначале преподавал в Йеле, затем в Университете Пенсильвании, а с 1971 года работал в Колумбийском университете. В настоящее время он является профессором политэкономии Колумбийского университета и директором Центра капитализма и общества при Колумбийском университете в Нью-Йорке. Фелпс имеет богатый практический опыт. Он работал консультантом в Государственном казначействе, Финансовом комитете Сената, был членом Совета правления Федеральной резервной системы. Фелпс имеет ряд профессиональных наград и почетных званий многих стран мира. 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, в Стокгольме Фелпс получил золотую Нобелевскую медаль, диплом и денежный приз в размере 10 миллионов шведских крон, 1,37 миллиона долларов. С начала 20 века перед мировой экономической наукой стояла проблема о том, имеются ли связи между такими важнейшими показателями макроэкономики, как инфляция и безработица. Многие десятилетия в макроэкономической политике доминировала кейнсианская теория о решающей роли государства в поддержании занятости населения. Более того, в западной экономической мысли утверждается, что серьезные попытки моделировать экономику страны в целом впервые предпринял Джон Мейнард Кейнс. Однако известно, что первая аналогичная экономическая модель принадлежит французскому экономисту, основоположнику школы физиократов Франсуа Кене. Его экономическая таблица была первым в мире опытом макроэкономического анализа. Модель Кене использовал Карл Маркс в своих схемах воспроизводства. Идея Кене лежала в основе межотраслевого баланса и системы национальных счетов. Основной научный вклад Фелпса состоит в отрицании кейнсианской теории о решающей роли государства в поддержании занятости населения. Его теоретические работы по этой проблеме относятся к 60-м годам XX века. В 1968 году независимо друг от друга были опубликованы работы Милтона Фридмана и Эдмунда Фелпса по вопросу зависимости между инфляцией и безработицей. Между авторами сложилось своего рода научное разделение труда. Фридман сосредоточился на критике кейнсианских взглядов. Фелпс – на теоретическом аспекте соотношения между инфляцией и безработицей. Непосредственным поводом для дискуссии Фридмана и Фелпса с кейнсианским направлением стала так называемая кривая Филлипса. В своей работе «Соотношение между безработицей и степенью изменения денежной заработной платы в Великобритании 1861-1957 годов», опубликованной в 1958 году, английский исследователь Э. У. Филлипс 1914-1975 обнаружил отрицательную зависимость между номинальной заработной платой и фактическим уровнем безработицы. О концепциях инфляционных ожиданий и естественного уровня безработицы Филлипс, разумеется, не знал, поскольку они были разработаны позже. Отметим, что в западной экономической литературе утверждается, что приоритет в анализе взаимосвязи инфляции и безработицы принадлежит не новозеландцу и профессору Лондонского университета Филлипсу, а американскому экономисту Ирвингу Фишеру. Кривая Филлипса, описывающая зависимость между уровнем безработицы и инфляцией, основана на эмпирических данных не только Великобритании, но и США за период 1961-1969 годы. Однако концепция Филлипса не учитывала того, что рабочие заинтересованы не в уровне номинальной заработной платы, а в ее покупательной способности, то есть в реальной зарплате. Наниматели, в свою очередь, озабочены не уровнем номинальной заработной платы, а соотношением между стоимостью рабочей силы и ценой готовой продукции. Названные обстоятельства позволили Милтону Фридману и Эдмунду Фелпсу взять под сомнение научную обоснованность кривой Филлипса в ее исходном виде. На этом основании они предложили номинальную зарплату скорректировать с учетом инфляционных ожиданий. Новый подход Фелпса и Фридмана основан на разграничении кривой Филлипса в коротком и длительном периодах. Современная интерпретация краткосрочной кривой Филлипса исходит из того, что уровень инфляции обусловлен тремя факторами – ожидаемой инфляцией, отклонением безработицы от своего естественного уровня, шоками изменения предложения, вызванными повышением цен на сырье. Интерпретация кейнсианской кривой Филлипса гласит, в экономике может быть либо безработица, либо инфляция, но одновременно безработица и инфляция существовать не могут. Следовательно, правительство может выбрать тот вариант, который наиболее устраивает его, то есть у него есть право выбора. Кейнсианская концепция предполагает активную и стимулирующую макроэкономическую политику посредством использования бюджетных и денежных инструментов. В соответствии с этой концепцией, правительство может поддержать совокупный спрос, используя бюджетную политику. По Фелпсу ключевым инструментом макроэкономической политики является процентная ставка, не разгоняющая инфляцию и не сдерживающая выпуск. Кейнсианская модель доминировала в течение 4 десятилетий, вплоть до 1970-х, начала 1980-х годов, когда в экономике наступила стагфляция, одновременный рост инфляции и безработицы. Взлеты стагфляции 1973-1975 и 1978-1980 годов кейнсианская теория объяснить не могла. Одновременно рост безработицы и инфляции объясняет неоклассическая гипотеза естественного уровня безработицы, уровень, при котором на рынке рабочей силы нет ни дефицита, ни избытка рабочих. На основе этой гипотезы неоклассики объясняют генезис стагфляции и утверждают, что в долгосрочном плане кривая Филлипса не существует. Поэтому модификационная Фелпсом кривая Филлипса получила название «прирастная кривая Филлипса», учитывающая воздействие ожиданий по поводу будущих цен на рост заработной платы. Проблему ожиданий постоянного роста цен Фелпс проанализировал на стыке экономики и психологии. Фелпс показал, что существует равновесный уровень безработицы, который устанавливается в том случае, когда инфляционные ожидания и реальная инфляция совпадают. Фелпс пришел к выводу, что в среднесрочном периоде устойчивого конфликта между инфляцией и безработицей нет, поскольку несоответствие между ожидаемой и реальной инфляцией невозможно. В настоящее время индикатор равновесного уровня безработицы обозначается термином NEIRU – не ускоряющий инфляцию уровень безработицы. Фелпс определяет NEIRU следующими факторами – предложением рабочей силы, издержками поиска работы, информационной прозрачностью рынка, условиями выдачи пособий и другие. Этот термин является показателем долгосрочного потенциала развития экономики. Уровень NEIRU для экономики США определяется в 5-6% рабочей силы. В последние десятилетия трактовки кривой Филлипса подвергались коренным изменениям. В начале теория обратной зависимости между инфляцией и безработицей пополнилась концепция адаптивных ожиданий, утверждающая существование долгосрочных связей. При адаптивных ожиданиях экономические субъекты прогнозируют инфляцию исключительно из ее значений в прошедшем времени. Согласно этой концепции, если инфляция в текущем времени выше прогнозировавшейся, то инфляция в будущем времени исправляется в сторону увеличения. Когда же реальная инфляция ниже прогнозировавшейся, то ожидаемая инфляция исправляется в сторону понижения. Затем возникла теория рациональных ожиданий, отрицающая существование даже краткосрочной связи между инфляцией и безработицей. Эта теория исходит из того, что рабочие и фирмы ведут себя так, будто знают истинную модель экономики и прогнозируют инфляцию в соответствии с этой моделью, а не моделью адаптивных ожиданий. Эта теория предполагает, что рабочие и фирмы формируют свои ожидания относительно будущих цен на основе будущей политики государства. Сторонники теории рациональных ожиданий считают, что инфляция в предыдущем периоде значения не имеет, и прогнозирование инфляции зависит от политиков. Экономисты США, резюмируя кейнсианские неоклассические подходы кривой Филлипса, отмечают, что большинство экономистов считают справедливой идею об альтернативности безработицы и инфляции в краткосрочном плане, но вероятность такой связи в долгосрочном плане намного ниже. Фелпс и Фридман характеризуют кейнсианскую трактовку кривой Филлипса как ошибочную на том основании, что она игнорирует проблему неполной и, следовательно, недостоверной информации в экономике. Поэтому, по Фелпсу, индивидуальные экономические субъекты, не обладая точной информацией, вынуждены принимать свои хозяйственные решения, опираясь на ожидания. Фелпс в своей гипотезе о кривой Филлипса исходит из того, что изменения в занятости обусловлены не инфляцией как таковой, а ее отклонениями от ожидаемых значений. Модель Фелпса имеет название «кривая Филлипса с коэффициентом ожиданий». Концепция Фелпса провозглашает: при заданном индикаторе безработицы каждый процент роста ожиданий дает 1% роста реальной инфляции. Из его модели следует, что поддержание инфляции надо оценивать как вклад в низкие инфляционные ожидания, улучшающие надежды в будущем на низкую безработицу и низкую инфляцию. Следовательно, Фелпс ввел в макроэкономическую теорию критерии индивидуальных ожиданий участников труда. Фелпс внес вклад в моделирование поведения экономических субъектов с адаптивными ожиданиями. Суть его модели сводится к тому, что рабочие предпочитают не нулевую инфляцию в будущем, а ожидаемую, основанную на инфляции прошлого периода. Когда инфляция ожидаема, то она не влияет на безработицу и выпуск. Из этого следует, что долгосрочная кривая Филлипса принимает вертикальный вид. На этом основании Фелпс пришел к выводу, что нарастание денежной массы дает возможность временно уменьшить безработицу и одновременно повысить инфляцию. Такая ситуация в экономике называется межвременным выбором в макроэкономической политике. Если кейнсианская модель носит статический характер, то модель Фелпса является динамической. Экономическое равновесие он рассматривал во времени, которое в его модели выступает в качестве одного из важнейших переменных показателей. Объясняя соотношение между инфляцией и безработицей на основе ожиданий и поведения индивидуумов, Фелпс тем самым внедрял в макроэкономическую науку модели микроэкономики. Фелпс внес вклад в область теории сбережений и инвестиций. Он показал, что выбор между текущим и будущим потреблением не вызывает конфликта между поколениями, а при определенных условиях от роста сбережений могут выиграть все. Фелпс вместе с другими исследователями анализировал взаимосвязи уровня налогов на заработную плату и занятости населения и пришел к выводу, что в краткосрочном периоде снижение налогов на заработную плату приводит к повышению занятости. Что касается этих взаимосвязей в долгосрочной перспективе, то изменение соотношений между ними не обнаружено. Исследования, проведенные в 1998 году, на данных Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, а также на материалах США, Европы и Японии, 2004, Между уровнем безработицы и действующими ставками налогов на заработную плату в долговременном периоде никакой связи не выявили. При этом данный вывод подтверждается следующими фактами. Так, одинаково высок уровень безработицы в Германии, Франции и Италии, где налоги высокие, и в Японии и Испании, где налоги низкие. Низок уровень безработицы в США и Великобритании, в которых налоги низкие, и в Дании и Швеции, в которых налоги очень высокие. Фелпс считает, что советы неолибералов политическому руководству континентальной Европы о необходимости снижения налогов на заработную плату для снижения высокой безработицы не обоснованы, поскольку будут иметь лишь временный характер. По его мнению, чтобы Европа смогла стать динамичной, необходимы реформы, направленные на высокие темпы инноваций, создание большого количества рабочих мест и достижение производительности труда, соответствующей мировому уровню. Фелпс внес существенный вклад в исследование экономического роста. Концепция Роберта Солоу 50-е годы 20 века рассматривала экономический рост как уровень сбережений в экономике. Но Солоу не предложил оптимальный уровень сбережений. Фелпс ввел золотое правило экономического роста, суть которого состоит в совпадении доли сбережений в национальном доходе с долей этого дохода, приходящегося на капитал. Фелпс – автор многочисленных научных трудов. Его книги «Золотое правило экономического роста» 1966, «Микроэкономические основы занятости и теории инфляции» 1970, «Статическая теория расизма и сексизма» 1972, «Исследования в области микроэкономической теории» в двух томах 1979-1980, «Политическая экономия. Вводный текст» 1985, «Семь школ макроэкономической мысли» 1990 и другие являются значительным вкладом в развитие и обогащение мировой экономической мысли. Модель Фелпса отмечается в заключении Королевской академии наук Швеции, дает возможность правительствам и корпорациям устанавливать баланс безработицы и инфляции при принятии решений. Равновесный уровень безработицы, доказанный Фелпсом, является основой денежной политики развитых стран мира. Труды Фелпса способствовали снижению влияния теории кейнсианского направления на экономическую политику. В заключении Нобелевского жюри говорится, что труды Фелпса оказали решающее воздействие на экономические исследования и экономическую политику. Из всей совокупности новизны научных исследований Эдмунда Фелпса можно выделить следующие положения. Установление существования равновесного уровня безработицы, суть которого состоит в совпадении инфляционных ожиданий и реальной инфляции. Разграничение кривой Филлипса в краткосрочном и долгосрочном периодах. Обоснование модели на основе адаптивных ожиданий и вывод о том, что в долгосрочной перспективе зависимость между инфляцией и безработицей принимает вид вертикальной линии. Динамический характер экономической модели. Снижение налогов на заработную плату в краткосрочном периоде повышает занятость. В долгосрочном периоде изменения соотношений между ними нет. Изменения в занятости обусловлены не инфляцией как таковой, а ее отклонениями от ожидаемых значений. Введение в экономическую науку категории «естественный уровень безработицы». Введение в макроэкономику понятия «кривая Филлипса с коэффициентом ожиданий». Вывод о том, что каждый процент роста ожидаемой инфляции дает 1% роста реальной инфляции. Вывод об ошибочности кейнсианской теории о решающей роли государства в поддержании занятости населения. Введение категории «межвременной выбор» в макроэкономической политике. Формулировка золотого правила накопления капитала. Актуальны ли выводы и предложения Эдмунда Фелпса для экономики современной России? Фелпс в статье, опубликованной в 2006 году, считает, что они могут быть использованы в экономике России, в частности, субсидии на наем низкооплачиваемых и низкоквалифицированных рабочих, могут положительно сказаться на экономическом росте. Такой вывод вытекает из его концепции о влиянии на долгосрочную занятость краткосрочного улучшения за счет повышения уровня квалификации тех, кто без субсидий мог бы стать безработным. Аналогичной позиции придерживаются некоторые российские экономисты. Они считают, что предложения Эдмунда Фелпса будут полезны в дискуссии о реальном обменном курсе рубля в качестве основной реальной переменной. В этом случае, по мнению сторонников данного подхода, возможность Банка России воздействовать на динамику курса рубля должна быть скоординирована с реализацией снижения инфляции в стране. Другими словами, Банку России необходимо обеспечить сбалансированность между инфляцией и реальным укреплением рубля. Однако другие отечественные экономисты, к ним относятся и авторы данного учебного пособия, полагают, что России предстоит еще дорасти до того, чтобы использовать эту концепцию в хозяйственной практике. Эта группа ученых считает, что экономика России пока еще не имеет необходимых условий для рекомендаций Фелпса как минимум по двум причинам. Во-первых, реальный уровень безработицы в нашей стране определить невозможно, поскольку, например, незанятые зачастую не регистрируются на бирже труда для получения пособия, либо определенная часть занятости фактически представляет собой скрытую безработицу. Во-вторых, официальная статистика занижает реальный уровень инфляции, и даже при этом инфляция в стране продолжает сохраняться высокой и в последние годы практически не снижается.